светлой памяти короля Александра. Жизнь героя ведет человечество. Как исток вдохновений, как мера прекрасного, как побудитель мужества, так звучит голос истинного героизма. Кто же скажет, что этот светлый зов не звучал во всю жизнь короля Александра? Кто же не почерпал вдохновение к добру, узнав, как бесстрашно и мужественно боролся король-рыцарь за родину, за все славянство, за дорогую ему Русь, за добро и строение? Народ его должен был справедливо гордиться именем монарха, воина и строителя, и покровителя знания и художества. Среди всех трудов своих король всячески заботился о народном просвещении. Еще недавно он отдал дворец свой под музей. Еще недавно он звал к изысканиям науки и поощрял исследования древних наследий своего народа. Как бы люди ни горевали о потере его, все же еще недостаточно можно оценить незаменимую утрату. Невозможно представить себе те необыкновенные сочетания, вместившиеся в личность короля Александра. Дух его закалялся в горниле неповторенных мировых трагедий. Он вел героическое войско, с которым разделял все трудности войны и похода. Он самоотверженно принял на себя все бремя государственной ответственности. Когда стране угрожало разделение, именно он принял на себя всю тяжесть единоличных обязанностей. Он находил светлое строительное слово и во дворце, и в хижине. Он всегда помнил о России в самых прекрасных и трогательных выражениях. Он не только хотел добра, но и творил его на всех путях своих. Как отец народа, он ходит среди народа, и от молодости он был героем. Под этим редким величественным знаком прошел он свой путь земной. Много слез проливается о короле-герое, много сердец трепещут в сознании, что среди нас, среди тьмы и смущений проходил этот светлый вождь, и содрогается сердце от того, что не уберегли его. Когда что-то еще не ушло, тогда люди думают об этом легко. Но когда приступается невозвратимая грань, то со всей болью мы можем лишь твердить о том, что не уберегли такое светлое явление. Не только для своего народа он будет самым светлым, незатемненным воспоминанием. И в былинах, и в звучных песнях сохранится память о герое-рыцаре. Не менее нестираемо будет жить имя короля Александра и в сердцах русских. Память о нем будет новым крепким залогом славянского единения. Пусть не думают те, которым такое единение не по сердцу, что с телесным уходом кончается и духовное воздействие. Наоборот, духовная связь и укрепляется духом. И потому память о короле Александре всегда будет живым залогом славянских взаимопониманий. Как бы ни были удалены на разных материках сердца славянских народов, в них всегда пробуждается несказуемая искра единства, и при встрече самые незнакомые люди, узнавая взаимное славянство, просветленно говорят друг другу «брат». Беда случилась в славянстве. Герой славянства ушел. Но звучит его постоянный светлый завет, что без одной славянской страны не будет и другая. Молодежь будет помнить, как свято покойный король хранил заветы славянства, как он почитал знания и красоту, и как он строил в великом труде. Вместе с простой почтой приносили незаказное небольшое письмо, где говорилось: «Король Александр пишет». Так просто, так человечно и так глубоко просвещенно заботился король и находил время, чтобы лично оповестить, пригласить или предложить посетить святыни Югославии. Помню, как загорался президент Югославской академии Мануйлович, как только начинал говорить о короле Александре. А сенатор Межуранич или старый дипломат Спалайкович или славный воятель Югославии Местрович, и многие разные по характерам люди, всегда одинаково вспыхивали они, говоря о короле Александре, о его словах, о его решениях и ободрениях. Темная рука злодея нарушила славный путь строителя. Злая воля еще раз вторгнулась в дела света. Каждый героический облик напоминает людям о том, что среди обыденной жизни нашей возможны славные дела. Думаю о прекрасном жизненном подвиге короля Александра. Пусть еще раз помыслим все мы о единении, о том взаимном доверии и сотрудничестве, которое позволит нам охранить истинные духовные ценности. Будут стоять памятники королю Александру, и не холодный металл, но горячее сердце героя будет светить человечеству надолго. Будут посвящены королю Александру многие книги, полные трогательности и величественности фактов и воспоминаний. И старое, и молодое поколение глубоко почувствуют неугасаемую близость этого прекрасного и величественного духа. Благословенны светлые герои. Харбин, Манчжу-Диго, 12 октября 1934 года.